Глава 8. Снежана. «Папа, я на улице Снегурочку нашла!» — крикнула Элина. Стоило ей только переступить порог дома. Она быстро скинула сапожки и помчалась куда-то в другую комнату. Я же осталась топтаться у входа. Неудобно было проходить в чужие владения. К тому же я вошла только, чтобы убедиться, что девочка не останется дома одна. Но и отчитать нерадивого папашу язык так и чесался, если уж совсем честно. «Какую Снегурочку, дочь? Ты опять без спроса на улицу выходила?» Услышала я голос мужчины. «Папочка, я заскучала, а ты занят. Вот я и вышла во двор», — ответила ему девочка. Я только усмехнулась тому, что умная девчушка явно не планировала признаваться во всех грехах. «Ну пошли, я тебе покажу Снегурочку, а то она растает у нас в доме. Ты разве не знаешь?» — кряхтела малышка, будто ей приходилось толкать отца в необходимом направлении. «Ты ее из снега слепила, что ли?» — спросил озадаченный родитель, прежде чем предстать передо мной. «Никого я не лепила. Она меня от гигантского чудовища спасла», — ответила Элина. А в следующую секунду я увидела мужчину. Того самого красавца, с которым несколько дней назад столкнулась на ступеньках логова. Того, от одного взгляда на которого у меня ёкнуло. И сейчас тоже. Да еще как. В этот раз он был таким уютным, домашним, в удобных брюках и вязаном свитере. Недельная небритость на скуластом лице делала его еще более настоящим. Иначе я могла бы подумать, что с Олимпа какой-то невнимательный полубог свалился. Мужчина нахмурился. «Здравствуйте!» — первой заговорила я. Откуда только смелость взялась? «Здравствуйте», — ответил он, внимательно меня рассматривая. «Пап, это Снегурочка», — вмешалась в наш немногословный диалог Элина, а потом чуть тише добавила. «Можно я ей желание загадаю? Она Дедушке Морозу передаст». «Какое желание?» — подозрительно покосился красавец-отец на своего ангелочка. «Тебе не скажу, а то не сбудется», завертела головой малышка и показала отцу язык. «Только если Снегурочка не против», согласился мужчина и взглядом проследил за тем, как Элина подошла ко мне, потянула на себя за рукав и заставила наклониться. «Передай, пожалуйста, Дедушке Морозу, что я очень хорошо себя вела весь год. Скажи ему, что мне не нужны никакие подарки, а пусть он мне маму наколдует». Громко прошептала она мне на ухо. На мои глаза в один момент набежали слезы. Я не знала, как на такую просьбу реагировать и как могла пообещать ее выполнить. Но меня так сильно растрогало желание девочки, что я готова была разрыдаться, а еще в лепешку разбиться, но достать ей маму, пусть даже из-под земли. «Передашь?» Заглядывая мне в глаза своими доверчивыми глазенками, спросила малышка. Поджав губы, я кивнула. «Я постараюсь», — прошептала я, потому что голос вдруг предательски дрогнул. «Хорошо! Спасибо!» — пропела кроха и в припрыжку ускакала куда-то в глубину дома. «Меня зовут Алексей», — проводив взглядом дочь, представился мужчина. «Меня Снежана», — сдавленно ответила я. «Я извиняюсь, дочка иногда не хочет слушаться, и может доставить беспокойство», — произнес он. «Я зашла, чтобы сказать, что за такой крохой нужно лучше следить. Я увидела в окно, как она бежала по улице, а за ней огромная собака. Могло случиться что-то страшное», — сказала я, но не тем тоном, которым следовало бы отчитать его. По лицу мужчины пробежала тень. Он испытал тот же испуг, что и я. В этом я была уверена. «Я постараюсь лучше за ней следить. Обычно с ней няня. Но сегодня праздник. Я распустил всех», — проговорил он, потупив взгляд. «Что она попросила?» Понизив голос до полушепота, спросил Алексей. «Маму», —